Они ехали минут 40 по асфальтовой дороге, которая неярко светилась во многозвездной ночи. Потом сошли с машины и неширокой улицей вышли к белостенному особняку, а затем к саду, достаточно необычному даже для здешних мест. Сад был расположен на дне открытой шахты, служившей для добычи щебня. Выбрав щебень, шахту не засыпали, а разбили на ее дне сад. Генералу Жордану, которому был предоставлен этот особняк, импонировало, что он может рассказать историю сада. Он повел гостей в конец сада. Идя впереди и отводя ветви, полные апельсинов, несмотря на позднюю пору, деревья были обременены плодами, генерал рассказывал. История сводилась к тому, что хозяин белостенного особняка, итальянец, видел такие сады в Сицилии. Они разбиты всюду, где велись раскопки, и старые штольни не сравнены с землей. Эти сады погреба хороши тем, что там апельсины созревают много позже, чем на поверхности. Для тех, кто владеет такими садами, нет межсезонья. Рассказ о сицилийском саде был хозяину очень нужен, чтобы наладить беседу. Нет, дело было не только в том, что каждому из русских гостей хозяин давал возможность обмолвиться словом о саде-феномене, столь необычном для русского глаза, но и в том, что он позволил перебросить мост главному. «Как вам Африка?» — спросил Жордан Бекетова. «Африканский зной — это почти так же неприятно, как зимняя стужа, не так ли?» «Не совсем, господин генерал», — возразил Бекетов. «Возможно, возможно», — согласился Жордан поспешно. Первая попытка завязать разговор не имела успеха. «Но для французов, марсельцев или тулонцев жара нипочем», — спросил Грабин. Он полагал, что все еще не потеряно. «Да, пожалуй, все от того, где ты родился», — нехотя согласился генерал. «Я, например, родом из местечка, лежащего рядом с Каннами. Мне жара не в тягость, а вот генерал Жиро, хотя и прослужил половину жизни в колониальной Франции, нелегко переносит зной». Вот и имя генерала Жиро названо. Неважно, что оно вызвало паузу, весьма долгую. Главное слово произнесено. «Генерал служил в колониальных войсках?» — продолжал Бекетов. Ему хотелось, чтобы этот факт из биографии Жиро, пока что единственный в устах Жордана, был уточнен. Но француз понял вопрос пространнее, захотел понять пространнее. Ну что скрывать? До того, как закончится война, Франция должна еще раз скрестить мечи с немцами. Произнес он и оглядел собеседников. Как ни локален был вопрос Бекетова, он, этот вопрос, давал генералу возможность сказать много ли из того, что он хотел сказать сегодня вечером. «Хотите вина? Нет? Не алжирского, а французского?» Он засмеялся. «Французы даже в Алжире стараются пить французские вина. Привычка? Может быть, может быть. И так скрестить мечи вновь. Это будет достаточно серьезно. Много серьезнее, чем было. Кто поведет французов, вопрос не праздный отнюдь. Поверьте, я независим в своем мнении и могу ответить на этот вопрос, не оглядываясь. К тому же я солдат, что дает мне некоторые козыри, так сказать. Кто поведет французов?» Он умолк. Теперь он мог позволить себе это. Первое звено разговора образовалось. Он молчал, разливая вино. Оно было терпким и холодноватым, пилось легко, утоляя жажду. Несмотря на то, что сицилийский сад был расположен на глубине не менее 3-4 метров, там было сухо, даже в вечернее время. Ваза, стоящая на столе, была полна винограда и яблок, крупных, ярко-белых, чем-то напоминающих белый налив. «Тот, кто поведет французов, должен обладать качествами, которые позволили бы моим изверившимся соотечественникам сказать, я ему верю. Нет, не вино, которое он пил, будто дегустируя небольшими глотками, а азарт беседы разгорячил Жордана. Он раскраснелся». Сергей Петрович готов был простить Грабину все его слабости. Бекетов, который шел к французскому от английского и знал его, как знают институтские профессора, не столько разговорно, сколько в чтении, полагал, что Аристарх Николаевич познавал язык в семье. Бекетов даже убедил себя в том, что знание французского в семье Грабина было преемственно, и незримая ниточка вела из дней нынешних в глубину прошлого века, а может даже века 18-го, к далеким прадедам.